Предлагаем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о единстве Церкви. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Немного скажем о Церкви Христовой. Надо всем помнить, что Господь создал одну Церковь. Он много церквей не создавал. Если мы сейчас видим, что очень много христианских церквей, то это народ разделился, отделился от Церкви Христовой. Веник тяжело сломать, а по одной палочке сломать можно быстрее. Свободно и легко. Так и дьявол. Церковь Христову уничтожить он не может. А те люди, которые в гордыне, в невоспитанности, он их отделяет от Церкви Христовой. И таким путем наполняется мир разными сектами. Сектами христианскими. Напомним, что Церковь Христова, она не только у нас в России, она по всему земному шару, потому что Христос послал своих учеников, чтобы они слово евангельское проповедали всем народам. И вот в 1917 году 34 епископа выехали за рубеж, и больше 3 миллионов населения. Когда нас здесь была смута и неустройство, и оказалась церковь за границей, называется зарубежная. Но что российская, что зарубежная, это единая церковь, это единое тело Христово. И разделения никакого нет в Церкви Христовой. И в настоящее время появились такие люди, даже священники, которые стали переходить в зарубежную церковь. Вот до какого можно безумия дойти. В самой церкви выходить еще в какую-то церковь. Те секты, которые нас окружают, и все они одним словом называются Протестантская церковь. В нее входит где-то 3500 разных сект. Все протестантские церкви не почитают Матерь Божию, святых, ни ангелов, таинства никакого нет. Иконы сжигают, как идолов. За усопших не молятся. Умер, все с тобой кончено. Креста не носят, боятся. Воды святой не признают. Все то, что нужно для спасения, ничего этого нет. И вот эта протестантская церковь наполняет нашу Россию. Якобы здесь все погибают, и они решили нас спасти. Хотя и атеизм пришел тоже с Запада. Но Достоевский говорит, атеизм нам не страшен. А для нас самое страшное – это католицизм и вся протестантская церковь. Потому что они нам преподносят искаженного и поруганного Христа. То есть они прикрываются Христом. Это страшнее атеизма. А народ, не получив образования богословского, вроде бы там проповедуется Христос, Священное Писание, но все Священное Писание понимается в извращенном виде. И что же этих людей ожидает? Если они не покаются и не примут крещение, ни один из них не спасается. Лица Божьего никто не увидит. И вспоминается интересный пример. В одной матери сын был Сережа, и мать часто ездила в Сергиев Посад к преподобному Сергию. И там она купила себе иконочку преподобного Сергия. И перед смертью она дала сыну и сказала: «Сыночек, береги эту иконку. Преподобный Сергий тебе будет помогать в жизни». Мать умерла. Прошло время. Он познакомился с каким-то сектантами. Быстро стал изучать Священное Писание в извращенном виде. И стал проповедовать всем. И даже ходил по квартирам, домам и людям-простичкам, советовал иконы сжигать, кресты снимать, постов не соблюдать. Самое главное, уверовал в Бога, все на месте. Ты уже спасен, и верующий человек уже судиться не будет. И вот однажды он так уже разошелся, приехал однажды в монастырь и подошел к источнику, где стояла часовня, а там была большая икона, нерукотворный образ Спасителя, и никого не было. Он вытащил нож и бросил в лицо, и нож воткнулся. И из раны потекла кровь, из раны креста. Он, видя это чудо, что он поругался, в свое Спасителя бросил нож, на него напал страх. Он стал бежать, не зная куда, и попал в болото, стал тонуть. И вся жизнь его мигом пролетела. Это всегда перед смертью бывает, в самый момент. И вдруг он вспомнил мать, которая дала ему эту иконку, и сказала: «Сережа, береги, и когда тебе трудно станет, призови на помощь преподобного Сергия, он тебя спасет». И в это время ее засосало уже выше пояса. Спастись невозможно. И он закричал: «Преподобный Сергий, погибаю, спаси меня». И вдруг на берегу появился старец в белой одежде, с седой бородой. Дал ему быстро знак, и он почувствовал спасение. И как по воде, он мигом подошел к нему, взял его за руку, и он оказался на берегу. И как он был благодарен Господу и преподобному Сергию, что он его спас. Для него это было чудо, что святые, они видят, молятся и помогают. И что же дальше? Он пошел в церковь, покаялся во всем и стал проповедником православия. Стал по тем же домам ходить, которые иконы свои сожгли, и просить прощения, чтобы они вернулись к православию. Вот вам пример живой, как страшно оставлять православие, которое имеет полноту спасения, а не лживость сатанинскую. Я еще маленький пример приведу. Я жил в Алтайском крае, в городе Алейске. И вот соседка приходит к моей матери, звать ее Клавдия, и говорит: «Я сегодня сон видела, очень странный. Захожу в свою землянку, и там, где мы садимся, лавка. А на лавке икона Божьей Матери. Думаю, как же так? Ведь нельзя же на икону садиться. Я взяла тряпку и стала мыть. Стереть хотела. Она стала светлей. Я тогда взяла стекло, думаю, и нож. Думаю, выскоблю. Стала скоблить, а икона вообще засияла. Стала как золотая. Думаю, уж прекраснейшая икона. Взяла ножовку и вырезала. И поставила эту икону в святой угол. И не знаю, к чему мне этот сон. А мать моя говорит: «Ну, пойдем к тебе. У тебя икона-то есть? Она в углу, так у меня нет иконы». «А где?» «В чемодане». И когда открыли чемодан, сундук большой, деревянный, то на самом дне, в белом платке, была завернута икона Божьей Матери. И когда ее открыли, она как раз видела во сне вот эту икону. И поставили ее в угол. А почему на лавке? Да потому что вот этот сундук, он как раз стоял в том месте, вместо скамейки. На него все садились. А икона была внизу. Она должна иметь свое место на восток, святой угол. Это еще один раз подтверждает, что иконы святые. Мы кланяемся не доске и краске. Мы кланяемся первому образу в духе истине. Но представьте себе, до нашей эры были такие видные люди. Философы Платон, Сократ, Аристотель, даже Александр Македонский. Их есть портреты, статуи есть. А Христос – мировая личность. Это был Бог во плоти. Его портрета вот вся протестантская церковь не признает. Нет Христа у них. Только одним могут спасаться. Зайдите к ним в молитвенный дом. Бог есть любовь. Вот и все. А Христос-то пришел во плоти. Распинали-то на кресте не дух, а Христа распинали, его плоть, и текла и кровь, и крест осветился. Потому что это позорная смерть была. И дьявол, видя спасение на кресте, для него страшен Христос и крест. Поэтому дьявол не любит крест. Он боится. Все знают, когда приходят помыслы нечистые, осеняя себя крестом, мигом дьявол отходит, потому что нам Господь дал это оружие. Я еще раз подчеркиваю, чтобы всем говорили, окружающим, чтобы не шли в болото, то, которое наполняется сейчас. Мне пришел вчера и говорит, я когда пошла, журналистка, в Дом культуры, то там приехали проповедники американские, проповедник там Марк, и огромный поток молодежи туда идет. Я говорю, вот интересно, зачем они туда идут? Я говорю, да очень просто. В Церковь Христову. Идти здесь надо стоять, молиться. Христос сказал, что Царствие Божие силой берется. И кто себя принуждает, того Господь спасает. А там очень просто. Уверовал, все. Постов не надо. Особо молиться не нужно. Ну и говорят, Христос любил повеселиться. Давайте это мы с вами повеселимся. Стали петь, музыка и пляску устроили. И как для молодежи это прекрасно, хорошо. И вера, и Христос, и пляска, и музыка, вся благая. Это напоследок времен такое искушение. И Христос говорит, когда я приду, навряд ли обрящу веру. Какую веру? Спасительную. Поэтому называется православно, правильно славящий Бога. Ведь ни один из сектантов, он грехов своих ведь не говорит. Он говорит одно, кровь Христова нас омывает от всех грехов. Хотя мы видим, когда Христос первую церковь создал, 12 апостолов, по воскресенье своем не явился им и сказал, мир вам, примите Духа Святаго, кого простите на земле, тот будет прощен на небе, кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Вот в этот самый момент Господь апостолам дал власть и дал благодать прощать и разрешать грехи и связывать. Вот это начало. И вот эта апостольская преемственность благодати, она переходит от епископов и епископов и по все духовенство. А духовенство это сообщает всем людям. Прощает грехи, совершает таинство, и церковь окормляется. И спасается таким путем. У протестантов этого нет. У них простые мужики, некрещенные, слышите? Некрещенные. Они проповедуют. А что проповедуют? Извращенную Библию. Все в извращенном виде. Это во много раз страшнее атеизма. Когда атеист, он все отвергает. И душа христианская к этому человеку, атеисту, закрывается. А здесь ничего подобного. И Христос, и Священное Писание, и вера. Уверовал, спасен. Так все, это очень просто. Храните веру своих отцов. Yes. Но...